Варвара Петровна, дорогая. Во всяком случае, я рада, Радёшенька, сдать тебе с рук на руки твою воспитанницу Дашу Шатову и домой. Даша, иди к себе. Прасковья, подожди. Скажи, Прасковья, была у Николя и Даши интрижка в Швейцарии? Интрижка? Ну что за слово, дорогая? Прасковья, говори все, что знаешь. Была или нет? Я просто заметила, что твой сын иногда разговаривает с Дашей, только и всего. Во всяком случае, Николай уехал в Петербург. Так, все это вздор. Хорошо, я сейчас сама узнаю. Нет-нет, Варя, я прошу тебя. Слушаюсь. Позови ко мне Дашу. Слушаюсь. Я вовсе не хочу сказать, что ты должна поверить. Честное слово. Дашенька, голубушка, как жаль, что мы с тобой расстаемся, и не будет больше наших прекрасных разговоров в Женеве. Ах, Женева! До свидания, моя милочка, дорогуша, Макалёв! Даша, сядь. Ну, расскажи мне о своем путешествии. Ой, я прекрасно провела время. Европа очень поучительна. Мы так сильно отстали от них. Европу оставь в покое. А нет ли у тебя чего-нибудь такого особенного, о чем бы ты хотела мне рассказать? Нет. На душе, на сердце, на совести? Нет, ничего. Даша. Даша, ты мне как дочь, и брату твоему я помогаю. Я думаю, ты ничего не хотела бы сделать такого, что причинило бы мне неприятность? Нет, ничего, храни вас Господь. Дарья Павловна, Дарья Павловна, как хорошо, что вы опять с нами. Здравствуйте, Степан Как Владимирович. Как же вы стали красавицы, здравствуйте. Позвольте, я вас поцелую. Ну-ка, оставьте Дашу в покое. Даша, иди к себе. Иди. Извините, Степан Трофимович. Мне надо бы с вами, Степан Трофимович, поговорить. Ну фу, что ж, как всегда, курить. Господи, я выкурил одну сигару. Нет, ну в это время вы вообще должны были бы работать над вашей книгой. Зачем? Зачем? Меня все забыли, я никому не нужен. Вас больше бы помнили, если бы вы вашим творчеством доказали. 15 лет твердите о книге, из которой не написали ни одной строчки. Господи, боже мой, написать было бы слишком просто. А может быть, я хочу остаться бесплодным и одиноким. В конце концов, пусть Россия узнает, что она потеряла. Я хочу стать воплощенной укоризной. Будете ею, будете, если вы будете меньше лежать. Так лежать или стоять, ну какая разница? Какая разница? Важно воплощать идею и действовать, что я, кстати, всегда и делаю, и всегда сообразно со своими принципами. Вот на этой неделе я подписал протест. Против чего? Против чего? Ну, этого я не помню. Да это и не важно. Теперь главное это протестовать. Вот в мое время все было иначе. Тогда мы надеялись, мы мечтали о будущем. Господи, боже мой, мы беседовали до самого утра, были крепки, как сталь, честны, неприступны, как скала. Мой друг, мой верный, мой благородный друг, вы понимаете, вы знаете, что я потерял? Все вздор. Знаете ли вы, что мой сын Николя возвращается? Прекрасно. Снова увидеть нашего милого Николя, прекрасно. Да, я совершенно счастлива, поскольку в нем вся моя жизнь. Но я волнуюсь. Господи, волнуетесь от чего? Степан Трофимович, вы что, носите красные галстуки? Да, я вот сегодня надел красный галстук. Подходит, не правда? Нет, это не подходит. И вообще вам не по летам. Ой, на чем же это я остановилась? На Николя. Ах, да, Николя. Степан Трофимович, я волнуюсь. О Николя идут слухи. Жестокость, распутство, дуэли. Я, конечно, в эти слухи не верю, но они же меня гнетут. По возвращении Швейцарии вообще как будто связался с отребием петербургского общества. Степан Трофимович, а если это правда? Да этого не может быть. Вы же помните, какой Николя был застенчивый, какой-то был тихий ребенок. Он давно уже не ребенок. Во всяком случае, Я умолила Николя вернуться. Нет, я бы не хотел продолжать разговор о Николя в подобном духе. Я люблю его как родного сына. Ну, нет. Стало быть, не слишком сильно, поскольку вашего сына вы видели только 2 раза в жизни, включая день его рождения. Да, да, да, вы правы. Моего сына воспитывали его тетки, а я-то посылал ему доходы от именицы, оставленного матерью. И мое родительское сердце страдало от этой разлуки. Да нет, ну, впрочем, у моего сына нет ни ума, ни сердца. Вот если бы вы только видели письма, которые он мне присылает. Я от всего родительского сердца спрашиваю его, не хочет ли он приехать повидаться. И знаете, что он мне отвечает? Я приеду только для того, чтобы проверить и поправить счета. Ну, Степан Трофимович, да. К вам пришли. Не пейте слишком много. Боже. Опять живот разболится. Позови ко мне Дашу. Слушаюсь. Красные галстуки. Даша, я думала о тебе. Замуж хочешь? Я? Ну, молчи. Но есть разница в возрасте. Впрочем, он еще очень интересный мужчина. Короче говоря, Даша, речь идет о Степане Трофимовиче. О Степане Трофимовиче? О Степане Трофимовиче. Твоем учителе, которого ты всегда уважала, и достоинство которого ты оценишь тем больше, что я тебя об этом прошу. Я даже понимаю, он и мямля, и эгоист, и легкомыслен, но в нем масса достоинств. Его за беззащитность любить следует. Ну как? Если уж непременно надобно выйти замуж, так я выйду. Непременно? Что это ты сейчас сказала? Даша, это что, это какие-то намеки? Даша, ты сейчас сказала глупость. Если мне и пришло в голову выдать тебя замуж, это совсем не потому, что так почему-то это так вот надо. Нет, это вот мне так придумалось. А Степан Трофимович, он вам уже говорил что-нибудь об этом? Нет, ничего еще не говорил, но он скажет. Какая неблагодарная. Ну ты что же, ты, значит, могла подумать, что я тебя скомпрометирую? Он на коленях будет умолять тебя оказать ему честь. Вот как это будет устроено. Ну, что? Я сделаю все, как вы скажете. Ну, умница. Перейдем к делам. Сразу после свадьбы я выдам тебе 15 000, из которых 8 ты отдашь Степану Трофимовичу. Этим друзьям ходить разрешай 1 раз в неделю, если больше вообще гони. Ну, я буду рядом, я буду тебя наставлять. Слушайся меня. Иди, детка, иди. Господа, прошу вас, входите. Прошу, прошу, господа. Смелее, смелее. Здравствуйте, Липутин. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, благодарю. Липутин, давайте кресло поставим. Шатов! Здравствуйте, дорогой Шатов. Я очень рад, что ваша сестра вернулась из-за границы. Да. Даша вернулась из Швейцарии. Прошу, она вас, очень господа. Скучала там. Прошу, угощайтесь. Вот, господа, жить вдали от России совершенно невозможно. Но и в России невозможно, понимаете? Невозможно. Вот как же быть? Надо все переделать. Да, но вы не учитываете последствия. О, боже мой, последствия, опять последствия. Эти последствия. Говорить можно обо всем. Поговорить обо всем – это не грех. Да говорить-то можно, Степан Трофимович. Говорить можно, только давайте не будем трогать царя и Россию. Об остальном, пожалуй, можно и поговорить. Угощайтесь. Неспа, Шатов. Можно, можно и поговорить. Но не с вами же. Шатов, наш милый, наш рассерженный Шатов. Вас надо сначала связать, а потом уже беседовать. Вы глядите, друзья, глядите. Уже готов, уже сердится. Ну что вы, Шатов, Шатов. Вы же знаете, как все мы вас здесь. Мы любим вас. Не обижайте меня. Кто вас обижает? Если я вас обидел, простите меня великодушно. Да. Да, мы действительно слишком много говорим. Говорим, говорим, а надо бы действовать. Или уж во всяком случае работать. Господа, вот уже 20 лет, как я бью в набат и зову Россию к труду. Для того, чтобы Россия воспряла, необходимо иметь общественное мнение. А для того, чтобы иметь общественное мнение, первее всего, надобен труд. Будем трудиться, будем и собственное мнение иметь. А пока что следует упразднить армию и флот. Что, одновременно? Да, чтобы воцарился всеобщий мир. Ну а если другие страны при этом не упразднят? Не будет ли у них искушения нас захватить, как вот это проверить, а? Упраздним и проверим. Липутин, вы знаете, это парадокс. Парадокс, но зерно истины в нем есть. А я считаю, начинать надо с уничтожения священников и семьи. Господа, господа, я, конечно, понимаю шутки. Это не шутки. Но одним махом упразднить армию, флот, священников и семью, это уже слишком. Нет, господа. Виргинский, говорить можно обо всем. Подождите, подождите, но вы-то сами верите в необходимость преобразования России? Ну, естественно. Конечно. Ведь у нас все так несовершенно. Вот, значит, полезно и разделить. Что разделить? Чтобы преобразовать Россию, ее необходимо разделить и создать из нее федерацию. Федерацию? Липутина, а вот над этим следует поразмыслить. Степан Трофимович, господа, да ведь для размышления нужно время, а нужда не терпит. И начинать нужно с самого неотложного. Самое неотложное – это всех накормить. Вот. Абсолютно правильно. Книги, выставки, театры – это потом, позже, позже. Пара сапог выше Шекспира. Нет, Липутин, вот с этим я согласиться не... Я никак не могу согласиться с этим. Бессмертный гений, он озаряет человечество. И пусть весь мир ходит босиком, но... Но да здравствует Шекспир! Позвольте, вот я как раз с вами никак не могу согласиться. А вот с этим я тоже никак согласиться не могу, потому что наша любовь к народу... Да не любите вы народа! То есть как, я хотел сказать... Ни народа, ни России. Вы его просмотрели... Народ-то. Потеряли с ним все свои связи, вообразили себе под народом некое племя, над которым следует умиляться. А у кого нет народа, у того Бога нет. Вот поэтому мы все здесь или гнусные атеисты, или равнодушные, развратная дрянь, и ничего больше. Послушайте, Шатов. Да-да, Степан Трофимович, я вас, вот вас, я нисколько не исключаю. Если хотите, именно на ваш счет, я и говорил. Хотя... Извините, хотя вы и воспитали нас всех, конечно. Извините. Шатов, вы своего добились. Я разгневан. Шатов. Разгневан вместе с вами. Господа, Степан Трофимович, Шатов, ну, давайте помиримся. Шатов, простите, господа, я не хотел. Так у меня вырвалось. Шатов, ради бога. Ну, давайте. Все-таки, господа, господа. И все-таки вы все, сколько вас тут есть, не учитываете последствий. Ой, бросьте вы! Степан Трофимович, мне надо бы с вами поговорить. Господа, господа, прошу меня извинить. До следующего раза. Господа, прошу прощения. Прошу прощения, извините, до следующего раза. Друзья, пирушки, карты, атеизм. Этот ужасный воздух. Это вот смесь мужчин и табака. Нет, нет, это невыносимо. Речь идет о том, что вас надо бы женить. Меня? Меня женить? В мои 53 года, третий раз? Ну, да что такое 53 года? 50 лет – это вообще вершина жизни. К тому же вы... Интересный мужчина. Я благодарю вас. Благодарю вас. Вы всегда были сядьте. Ко мне... Сядьте. Я вам помогу. Вы ведь скверно управляли имением, которое досталось вашему сыну от его матери, не так ли? Он, несомненно, потребует от вас 8 000, которые вы ему задолжали. Так вот эти 8 000 я вам дам в приданное. Да, я забыла вам сказать, что женитесь вы... На Даше. Что? На Даше? Даша еще ребенок. Ребенок. Ребенок, которому 20 лет. Степан Трофимович, вы очень умный мужчина, но вы ничего не понимаете в жизни. Ведь за вами же нянька должна ходить. Вот я умру. Я прошу вас, Варвара Петровна. Степан Трофимович, я умру. Я умоляю вас, Варвара Петровна. Степан Трофимович, я умру не сегодня, но я умру. Я умру. И что же будет с вами? А Даша, она ведь вам будет хорошей сиделкой. К тому же она ангел кротости. Нет, нет, нет, нет, разницы в возрасте нет. Ну, Степан Трофимович, ну что такое возраст? Вы сформируете ее к жизни, вы дадите ей имя. Может быть, даже вы ее спасете. Ну, а как Даша? Вы ей говорили об этом? Не надо беспокоиться. Конечно, вы сами должны умолять оказать вам честь. К тому же, вы ведь ее любите. Что? Степан Трофимович. Да бог с вами. Любите. Любите. Любите. Ну, хорошо. Ну, хорошо, я согласен. Если вы настаиваете, я согласен. Но я никак не мог ожидать, что вы, не имея на то достаточно основательных причин, вы решите женить меня на другой женщине. Что? Я никогда вам этого не прощу. Я никогда вам не прощу, что вы хотя бы на одну минуту могли допустить, что между вами и мной... Итак, вы согласны. С Дашей я переговорю сама. Предупрежу ее брата Шатова. Сразу после свадьбы я выдам вам 15 тысяч, из которых 8 вы отдадите вашему сыну. Приведите себя в порядок. Вам же нельзя сейчас стареть. Я все понял. Я все понял. Здравствуйте. Я ищу Ивана Шатова. Шатов скоро вернется, подождите. 4. Благодарю вас. Моя фамилия Кириллов. Очень приятно. Чаю? Не угодно ли? Нет, нет, спасибо. Я чай люблю ночью. Особенно после гимнастики. Пью всю ночь и думаю. Да? Ну и о чем же вы думаете? Я ищу причины, по которым люди не смеют убить себя. Это очень просто. Потому что люди любят жизнь. Потому что жизнь прекрасна. И потому что люди верят в цель жизни. Жизнь вовсе не прекрасна. И цели в жизни никакой нет. А есть страх смерти. Но кто хочет главной свободы, тот должен этот страх победить. Тот должен себя убить. Тогда Бога не будет. Тогда полная свобода будет. Тогда историю начнут делить на две части. От гориллы до уничтожения Бога. И от уничтожения Бога до... Я понимаю, до гориллы. До превращения человека в Бога. Кто смеет себя убить, тот Богом станет. Никто об этом не подумал. Только я. Позвольте. Позвольте, позвольте. До вас самоубийц были миллионы. И никто из них Богом не сделался. Это все не то. Это все со страхом. А вот кто убьет себя, чтобы страх убить, вот тот Богом станет. Как все это странно. Добрый вечер. Кириллов. Кириллов, что с вами? Имею честь сообщить, что вас господин ожидает. Извините. Что? Хочешь, чтобы мы все себя убили для того, чтобы доказать Богу, что он не существует? Да. Он нигилист. Ах, вот как? Нигилист? Да, заразился этой болезнью в Америке. В Америке? Что? Заразился в Америке? Да, да. Мы там с ним довольно близко сошлись. Вместе голодали, на полу спали. Мы отправились туда, чтобы на личном опыте проверить состояние человека, когда он оказывается в самом тяжелом общественном положении. Господи, в Америку. Мы подыхали там. К счастью, один щедрый человек прислал нам деньги, чтобы мы могли вернуться на родину. А хотите знать имя этого человека? Да, конечно. Кто? Кто таков? Ваш воспитанник. Николай Ставрогин. А вы знаете, почему он одолжил мне деньги? Нет, не знаю. Говорят, он находился в связи с моей женой. Я еще ему до сих пор не отдал. Но отдам. Он возвращается днями. Вы-то зачем пришли? А вам, наверное, известно намерение Варвары Петровны? Она хочет женить меня? Да. На сестре на вашей, на Даше? Да. Я знаю. Вы удивлены, я тоже. Все это так неожиданно. Шатов, если между Николя и Дашей действительно что-то было или даже только начиналось, должен же предварительно испросить их сердца, чтобы не мешать их, чтобы не стоять на их дороге как столб. Шатов, поймите, брак – это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет у меня энергию, мужество в служении делу. Пойдут еще дети. Конечно, не мои дети. Мужественный человек должен иметь мудрость посмотреть в лицо истине. Замолчите. Ну, прошу вас, ну будьте ко мне снисходительны. Вы же видите, что я тоже страдаю. Страдаю за вас, страдаю за Россию, страдаю за всех я страдаю. Вы знаете, что вас всех объединяет? Вот Липутин и Шигалева, даже вашего сына и даже Ставрогина. Ненависть. Они ненавидят свою страну. Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия вот как-нибудь вдруг перестроилась. Как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Не на кого было бы плевать. Теперь же они могут плевать на свою страну и желать ей зла. А меня же обвиняют в предательстве. А я просто не хочу. Не хочу иметь больше никаких дел с вашим миром. Ради бога, уходите отсюда. Уходите отсюда! Я ухожу, пожалуйста, ухожу. До свидания. Шатушка, голубчик ты мой, возьми меня к себе. Марья Тимофеевна, голубчик. Здравствуй, Шатушка. А что ж ты это живешь-то просто как монах? Ой, давай-ка я тебя сейчас причешу. Марья Тимофеевна, голубушка, да не надо бы. Да и гребенки-то у меня нет. И гребенки у тебя нет. Ну ладно. Я тебе свою подарю. Потом только. Когда мой князь вернется. Ну давай. Ну давай. Ой, гляжу я на тебя. Человек ты, пожалуй, рассудительный, а все скучаешь. Не пойму я, Шатушка, что это вы все скучаете? Тоска не скука, а мне весело. Что, и с братцем твоим тоже весело? А, это ты про лакея, что ли, моего говоришь? Да я ему как крикну. Эй, Лебяткин, а ну-ка принеси мне воды. А он и бежит. Ну, иной раз согрешишь, смешно на него станет. Так он дерется, когда пьян бывает. На-ка вот тебе зеркальце посмотри. Господи. Шатушка, да что это ты? Давай-ка я тебе сейчас погадаю. Ну, давай. Ну, смотри, шатушка. Так. Так. Да все одно тебе и выходит. Вот, дорога. Злой человек. Чье-то коварство. А это... смертная постель. А я так думаю, шатушка. А враки все это? Враки. Враки, враки. Люди врут, врут. Отчего же картам не врать? А все врут. Кроме Богородицы. Богородицы. Богородица. Природа. Мать сыра земля. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в жену. И благословен плод чрева твоего. Яко Спаса родила Иси душ наши. Вот она одна добрая, без притворства. Шатушка, а помнишь ли ты, как мы с тобой читали? А как напоишь слезами своими землю под собой на поларшина в глубину, то тотчас же обо всем и возрадуешься. Потому что каждая слеза земная есть радость или обещание радости. Оттого-то я и плачу так часто, шатушка. Шатушка. А шатушка, а правда ли это, что жена твоя от тебя сбежала? Правда. Она оставила меня. А ты не сердись. Не сердись, не сердись, шатушка. Не надо, не надо. Да мне самой. Мне тоже, знаешь, как тошно. Шатушка, я забыла совсем, я же сон видела. Приходит он опять ко мне. Кто? Он. Ну, он. Мой князь. И знаешь, манит меня и так нежным голосом мне выкликает. Кошечка, говорит, моя. Кошечка, выйди ко мне. Так я, шатушка, этой кошечке-то так обрадовалась. Ну, думаю, любит он меня. Погоди, погоди. Может, и наяву придет. Да нет же, нет, шатушка, это я так. Князь мой больше не вернется. Одна останусь. Ах, дорогой ты мой. Что ты никогда ни о чем не спросишь? А, да ведь не скажешь ты, оттого и не спрашиваю. Не скажу, не скажу, шатушка. Ну, хоть зарежь меня, не скажу. Жги меня, не скажу. Никогда ничего не узнают люди. Ну вот, вот видишь, видишь. А попросил бы ты меня, доброе сердце. А может быть, я бы тебе бы и сказала. Мать моя, ну почему ты меня не попросишь? Попроси меня. Погоди. Слышишь, проси. Хорошенько проси так, чтобы я сама, сама Марья согласилась тебе сказать. Ты успокойся, Марья Тимофеевна. Успокойся, а то ведь вот братец твой явится. Ты бы пошла к себе, а? И забьет да он тебя. Мне, да что ты мне все про лакея-то говоришь? Не бойся, не бойся, шатушка, не беспокойся. Вот вернется мой князь и защитит нас. В чем дело? Я спрашиваю, в чем дело? Господи. А ну-ка, ступай в свою комнату. Оставьте вашу сестру в покое. Что? Я отставной капитан Игнат Лебяткин. Покорный слуга всему свету и всем своим друзьям. Если верны подлецы, я рыцарь чести. Который торгует своей сестрой. Врешь, терплю напрасно. Ну, хотя одним словом могу тебя поразить, ты понял? Ну, скажи. Скажи это слово, скажи! Нет! Что? Ты думаешь, я не осмелюсь? Нет! Я не осмелюсь! Нет! Да нет, ты трус! Трус барских рост, боишься! Да ты меня провоцируешь, что ли? Ты знаешь, кто она? Нет! Ну, знаешь, чья она жена? Ну, чья она жена? Ты знаешь, нет. Кто она? Ну, не говори, надо! Говори, что же ты, ну, говори! Приведи сюда бедную юродивую. Она там, внизу. Слушаюсь. Что случилось? Варвара Петровна, я умоляю вас, что случилось? Степан Трофимович, несчастная калека упала передо мной на колени перед выходом из храма, при всех поцеловала мне руку. Благодарение Богу, храм был полный. Я подняла ее с колен, я дала ей 10 рублей, свою шаль и привезла сюда. Я хочу сказать, ведь я же получила анонимное письмо, в котором говорится, что мой сын изверг, и что мне надобно бояться какой-то хромой женщин. Ой! Тихонечко. Ой, как здесь красиво! Благодарю вас, господа. Вот сюда. Ближе к вам. Мерси. Вот сюда. Мерси. Ой, я совсем забыла. Я хотела бы вернуть вам шаль, которую вы мне одолжили. Да что вы, голубушка, это шаль ваша. Пожалуйста, берите ее себе навсегда. И, пожалуйста, меня бояться не надо. Дарья Павловна. Дарья Павловна. Дарья Павловна. Ой, какая прелесть. Дарья Павловна, вы совсем не похожи на вашего братца. Ваш братец совсем другой. Здравствуй, шатушка. Здравствуй, Даша. Марья Тимофеевна. Здравствуй, Даша, долго. Ты что, ее знаешь? Нет, я никогда ее не видела, но... Должно быть, это сестра Лебяткина. Ну, да-с, да-с. Это мой брат. Но прежде всего, душа моя, это мой лакей. А я вас тоже никогда прежде не видала. Хотя давно мечтала с вами познакомиться. В особенности с тех пор, как мой лакей сказал мне, что это вы ему деньги-то дали. Даш, подожди, какие деньги? Это, наверное, те самые деньги, которые я по просьбе вашего сына еще в Швейцарии взялась передать Марии Лебяткиной. Николя? Да, его самого. Хорошо. Хорошо, хорошо, если... Николай Всеволодович не счел нужным обратиться с этой просьбой ко мне, просил тебя. Стало быть, у него были на это свои основания, и я не вправе любопытствовать. Ну, Даша, я хочу тебя предупредить. Пожалуйста, впредь, будь осторожнее. У Лебяткиных скверная репутация. Да-с. Когда он придет, пошлите его, пожалуйста, в Лакейскую. Там его место. Я его глубоко презираю. Я доложу. Господин... Лебяткин. О, господин Лебяткин! Да, здравствуйте, господа. Сударыня, я приехал объяснить насчет... Это особа. Это ваша сестра? Да, сестра, ускользнувшая из-под надзора. Ибо она несколько того... И давно она страдает этим? Да, с некоторых пор. Я благодарен вам, что приютили ее. Вот вам 20 рублей. Нет, сударыня, ни от кого в мире не приняла бы эта Мария неизвестной урожденной Лебяткиной 20 рублей. А вот от вас она возьмет. От вас она все возьмет, но одной рукой возьмет, а другой отдаст. На вашу же благотворительность, прошу вас. Милостивый государь, если вам угодно жертвовать на благотворительные цели... то деньги, как известно, принимает мой швейцар, который находится внизу. А здесь я попрошу спрятать ваши деньги, не махать ими по воздуху и занять ваше прежнее место. А вот теперь держите ответ. Это почему же ваша сестра от меня одной может все принять? Я не могу этого сказать, сударыня, это тайна. Нет, это... И все-таки я настоятельно жду ответа. Это почему это от меня одной? Ах, она может все принять. Сударыня, вот уже несколько тысячелетий вся природа кричит своему Творцу. Почему? И не находит ответа. Неужто ж отвечать одному капитану Лебяткину? И справедливо ли это будет, господа? Я хотел бы называться Эрнестом. А зовусь Игнатом. Почему, сударыня? Ну почему, я вас спрашиваю, я поэт. Я в душе поэта принужден жить в Лахане. Милостивый государь, вы слишком пышно изволите рассуждать, что я считаю дерзостью. Нет, сударыня, нет. Это необходимость, я таракан, а таракан не ропщет. Есть обстоятельства сносить скорее фамильный позор, ну, чем провозгласить громкую истину. Это пипец! Иди ко мне, Петруша! Мы только что из Петербурга. Мое почтение, Варвара Петровна. Мое почтение. Идет, идет, Николай сейчас явится. Подожди, папа, подожди, подожди. Честь имею. Честь имею. Здравствуйте. Папа, убери, убери свои руки. Вижу, вижу, что любишь. Вот! Вот идет Николай Всеволодович. Николя, при всех, не сходя с этого места, скажите мне, это правда, что вот эта женщина, вот она, это ваша законная жена? Да что же вы? О! Ну, понял, понял, господа, понял. Варвара Петровна, он никак не мог. Почему? Почему? Что вам известно? Все, все, я могу рассказать, поскольку я был свидетелем всего. Говорите мне все, если это не оскорбит деликатности Николая Всеволодовича. Ну что вы, напротив, я просто убежден, что Николай Всеволодович сам бы меня попросил рассказать об этом. Видели, года два тому мы с Николаем Всеволодовичем опять были в Петербурге. Но Николай Всеволодович вел тогда жизнь насмешливую. Я другим словом не могу определить. Встречался с кем попало, с разными мерзавцами. Вот так и познакомился с этим Лебяткиным. С этим шутом и паразитом! Он и сестрица его жили тогда в полной нищете. И вот как-то раз, когда эту хромоножку обидели, Николай Всеволодович вступился. Схватил одного из обидчиков за шиворот и со второго этажа в окно выбросил. Петенька, Петя, это по-рыцарски. Да, папа, это по-рыцарски, да-да-да, благородно, благородно. Но... к несчастью, эта калека до того дошла, что стала считать Николая Всеволодовича нечто вроде жениха своего. Ну, и когда он должен был уезжать в Швейцарию, он распорядился об ее содержании и довольно значительном ежегодном пенсионе. Я знаю, почему он так поступил. Я узнаю себя в Николя. Это мой характер. Это мой, это я. Я. Это порыв. Порыв благородства. Когда берут под защиту существо слабое, увечное, может быть, даже недостойная себя во всех отношениях, и любят его, и берегут его. Господи, это я. Это мой характер. А это несчастное существо я сейчас готова сама усыновить. О, Варвара Петровна, а вот это было бы очень хорошо. Ибо брат ее тиранит. Он не только отбирает все назначенные деньги, ну, пенсион, но бьет ее, пьянствует, рассуждает о чести сестры, о фамильной чести. А слово-то честь... согласитесь, весьма смутное, я бы сказал, неопределенное. В самом ли деле смутное и неопределенное, Даша, отвечай. Нет, брат, честь существует. Николай Всеволодович, я тут... Николя, нет, Петр Степанович сейчас все рассказал. Ты поступил рыцарски, благородно, я счастлив. Мальчик мой дорогой, прости. Раз все рассказано, стало быть, можно... прекратить об этом. Не могу, дорогой мой. Господи, мамил. Господи, мамил. Дарья Павловна, вас, кажется, можно поздравить. Или еще нет? Мои поздравления искренне. Я знаю. А с чем, поздравить, уж не с тем ли самым, Дарья Павловна? Да, Даша у нас выходит замуж. О, решительная эпидемия. А вы знаете, что мой папаша тоже женится? Петруша, что? Не надо об этом, Петя. Что, ведь ты сам мне писал об этом. Петя. Я только вчера, перед отъездом из Петербурга сюда, получил от тебя письмо. Правда, слог у тебя ужасный. То ты пишешь, что тебе приятно, то ты просишь тебя спасать. Ой! Девушка, Петя, говорит, перл и алмаз, но принужден идти под венец из-за чьих-то грехов, Петр, я прошу совершенных тебя. В Швейцарии. Просит моего согласия и одновременно умоляет спасти от брака. Ну, поди разбери, свойства их поколения, громкие слова, путанные мысли. Папа, я что-то не так сказал. Он что, вот так вам и написал? Да. Да вот, Петя, вот это Петруша, письмо. Петруша, ну я умоляю тебя. Я признаюсь, я даже тебя. До конца не дочитал. Да ведь ему это все равно, Варвара Петровна. Он их больше для потомства. Степан Трофимович, я жду от вас чрезвычайного одолжения. Сделайте милость, покиньте нас и впредь никогда не переступайте через порог моего дома.